Глава 3. Никакой границы с проверкой паспортов в этом будущем между Южной и Северной Осетиями нет, как нет вообще и самой границы. Это реально здорово, преодолевать со всякими хитростями ее мне надоело еще в прошлых жизнях. Хотя в пограничной зоне с Грузией бывают какие-то казаки из погранслужбы или еще кто-то, но постоянно на самой границе они не работают, как успокоил меня Аслан. Тут мы сами присматриваем за порядком, чтобы чужие не ходили. Прямо так он намекает мне. Местность вокруг реально плотно населена, поэтому чужие долго незамеченными не проходят. Как я так же быстро был опознан жителями и тут же осведомлен о таком непонятном прохожем патрульный экипаж полиции. Да тут у всех еще и оружие есть, скорее всего, нарезное. Так что сами задержат и арестуют. И тут же немного неуверенно добавляет. Но ты-то свой. Если тебя прихватят когда-нибудь, можешь сослаться на меня. Договорюсь за тебя с парнями. Так он порадовал меня перспективами на будущее. Это когда я поинтересовался, как можно вернуться обратно. «А с той стороны есть знакомые?» — спросил я еще раз на всякий случай. «Давно были, теперь нет», — коротко ответил он. «Уже давно не общаемся». «Понятно, это значит, что совсем связи порушены между в прошлом братскими народами. Если предприимчивые граждане с двух сторон границы не проворачивают нелегальные, но прибыльные операции. Или никогда они и не были особо братскими». Грузины, как доминирующая нация, наверняка хотели также поставить южных осетин под свой контроль. Те с помощью своих братьев с севера и российской армии отбились вооруженным путем от слишком близких отношений с Тбилиси. Все случилось, как всегда, в этом лучшем из миров. И теперь обиженные доминаторы отгородились колючей проволокой от бывших неправильных сограждан, дороги заросли. Общения вообще никакого нет между соседями. И каждый неместный прохожий сразу же считается автоматом-шпионом и врагом грузинского государства. Вот и я в такой список попал быстро и неизбежно, как только меня увидел первый грузин на дороге. Во Владикавказе Аслан отвез меня на постой к своим знакомым, которые могут порешать кое-какие нужные мне вопросы. Я же по дороге с большим удовольствием разглядываю вывески на русском языке, пусть и нечастые, но все же славянские лица, и чувствую себя счастливым в этот момент. Про новую и новейшую историю России водителя не стал расспрашивать. Лучше сам посижу в библиотеке и внимательно газеты с книгами почитаю. За этим, в общем-то, я и приехал сюда по большому счету. Впрочем, есть у меня еще и личного плана дела в Петербурге. По дорогам катаются незнакомые мне машины, есть малолитражки, есть лимузины. Нормальный такой капитализм на моих глазах происходит. Магазинчики все частные. Сама застройка тоже заметно хаотичная и без общего генерального плана, но выглядит все симпатично. Люди гуляют по весенним улицам южного городка, бегает много детей и, соответственно, вокруг также постоянно раздаются радостные крики и прочее веселье. Пока разместился в гостином доме, в простой комнатке. Потом сходил, поменял сотню долларов на 320 рублей в работающем допоздна уличном обменнике и расплатился за жилье. Еще отдал все оставшиеся лари по совсем невыгодному курсу. Вот так берут и продают все валюты. Очень удобно нашему брату-путешественнику так жить при настоящем капитализме. Не нужно никакую справку из Авира предоставлять, чтобы немного валюты продать или купить. Ибо покупать что-то в Грузии мне теперь совсем не рекомендуется. С утра накупил себе побольше газет в сохранившемся еще киоске с прессой и еще пару книжек нашел по истории России в книжном магазине. После этого залег в своей комнатке, включив ночной светильник. Еще поинтересовался у хозяина, с кем можно поговорить насчет паспортной книжки. Так документы до сих пор называются в России. «Есть люди, могу помочь. Недешево будет». довольно загадочно ответил хозяин гостевого дома. Аслан, похоже, что поделился с ним информацией про выданный мной пистолет, который я отдал в счет оплаты за его услугу, и что я точно отнял его у грузинской полиции. Это определенно значит, что я резкий и суровый мужчина, раз способен на такие смелые неординарные поступки. Поэтому лишнего меня не разводят и пальцы зря не гнут, а относятся с приятным уважением и по-деловому. Озвучили цену в 15 рублей за паспортную книжку, с которой можно куда-то съездить и где-то показать при проверке на улице, но усиленного осмотра она не пройдет. Я согласился и отдал задаток в 3000 рублей, после чего пошел фотографироваться сразу же. Здесь это дело еще без цифровых технологий происходит, как, впрочем, все и должно обстоять именно в 1978 году. После чего остался почти без денег, а значит, придется сразу монеты сдавать, поэтому прошелся по центру Владикавказа в поисках подвальщиков, нумизматов и филателистов. И в газетах поискал объявление про скупку таких интересных предметов. Но нашел первым делом ювелирный магазинчик со сговорчивым хозяином, которому сдал самое простенькое украшение из имеющихся у меня. Оно дорогое, но вполне обычное из 80-го года. Не совсем такое невероятное по цене и красоте, как набранное мной когда-то из башен магов Севера. Так что полученные 30 тысяч рублей решили все мои проблемы на ближайшее время. Это все не так важно. Эти мои бытовые мелочи, как-то повествование, которое я читаю в учебнике по истории России и дополняю его толстой энциклопедической книгой истории 20-го столетия. Написано там, значит, так. В июне-июле 18-го года русская армия захватила Восточную Пруссию целиком, Восточную и Западную Польшу, часть чисто немецкой территории. Несмотря на потерю двух армейских корпусов в неудачном сражении на территории Силезии, в остальных местах германцам не удалось удержать фронт. Поэтому в августе того же года они начали переговоры со странами Антанты, не собираясь ни о чем договариваться с вероломными россиянами. Очень они за такое нападение обиделись, и я даже знаю, кто именно оказался самым злым и обиженным. Нечего, как своему кузену Нике руки выворачивать, постоянно угрожая тотальной войной на истребление. Так весьма наглому кузену Вилли все очень нравилось до поры до времени. А как получил суровую ответку и понюхал горечь полного разгрома, так очень сильно обижаться начал и надулся, как жаба тевтонская. Раньше нужно было своей тупенькой венценосной головой думать, а не тем, чем немцы в туалет ходят, то есть в ватерклозет. Если оставляешь за спиной огромную страну с сильной армией, которой сделал что-то такое болезненное. Пытались было и страны Антанты сделать вид, что с Россией разговаривать ни о чем не станут из-за ее излишне самостоятельной внешней политики. Поделали такой гордый вид недолго, а русская армия тем временем все больше территорий захватывает, и видно, что сама останавливаться не станет, собирается обосноваться там надолго. Поэтому потом все же не удержались от соблазна, чтобы наладить дипломатические отношения заново и уже так старым, проверенным методом снова начать разлагать страну изнутри. Как я предсказывал Николаю II, однако многочисленные потери и звание всенародного героя-самодержавца окончательно затмили ему глаза. Он снял все ограничения на работу иностранных представительств, после чего Россия полноценно поучаствовала в очень приятном процессе дележки германских и австрийских земель. Англичане все-таки вытребовали у императора отпустить Польшу в свободное плавание, но Восточная Пруссия осталась в составе России вместе с Перемышлем и Лембергом. За это им пришлось делить уцелевший германский флот, и его треть отошла к России. Хотя она и так в портах Пилау и Мемеля находилась, так что зря император пошел на такие договоренности. Польша теперь всегда врагом будет по наущением англосаксов. Держать ее под своим крылом никакого смысла нет. Но флот тогда нужно было требовать весь себя. Можно было корабли и так реквизировать, а договариваться с побежденными и союзниками совсем уже на других условиях. Но это я так понимаю сложившуюся ситуацию. А порядочный до приторности император видел ее совсем по-другому. Нужно быть максимально честными с союзниками. Разок ладно, что обманули. А дальше будем все договоренности обязательно выполнять. Ну, не учится ничему самодержавец, и ничто его не спасет. Имеется у него все же чувство вины перед союзниками за ловкий политический маневр, который обошелся им в лишнюю пару миллионов молодых мужчин, оставшихся лежать на полях Первой мировой войны. Я бы вообще на эту тему не заморачивался и только с чувством полного превосходства тихонько посмеивался над такими закадычными друзьями, с которыми никакие враги вообще не требуются. И очередные их шашни и заговоры с врагами империи хладнокровно разрушал и постоянно нанося удары в спину и ниже пояса. Но Николай II человек слишком внушаемый все-таки, чтобы вести, как положено, самостоятельную политику. С Турцией тоже успели повоевать. На востоке заняли немало земель, а высадка на берегах Босфора вполне ожидаемо для меня закончилась страшной неудачей. Один новый броненосец затонул после нескольких попаданий тяжелых снарядов береговых батарей. Второй получил повреждения и едва дошел до Севастополя. Десант целиком погиб или утонул, или попал основной массой в плен. Все именно так получилось, как я императору предсказывал, но мнение адмиралов и его явное желание решить вековечную проблему все же перевесило мои слова предсказания. Впрочем, теперь уже война долго не продлилась, Турция вскоре капитулировала перед англичанами и немного позже уже перед Россией. Но Босфор с Дарданеллами царю никто не отдал, конечно. Немного горной местности со стороны Грузии и Армении нарезали только по мирному договору. Что империя абсолютно никуда не упиралась, как я и предчувствовал. Одни ненужные казенные хлопоты и убытки от разоренных войной земель с чужим населением. В любом случае империя вышла из войны победительницей. Национальное самосознание россиян здорово выросло. Только чертовы англичане и французы такой свой конфуз международной политики не забыли. И в 22-м году так и непойманный снайпер застрелил императора на каком-то праздновании прямо в царском селе. Застрелил наглухо с огромного расстояния большой тяжелой пулей. Снайпера не нашли. Потом долго и торжественно хоронили императора Николая II. Алексей стал новым государем, однако единолично проправил империей совсем недолго. Ведь уже шестая Государственная Дума предложила ему, причем очень настойчиво, поделиться всей полнотой власти. Молодой император недолго поупирался, однако верных людей рядом не оказалось вообще, и он вместе с матерью согласились на конституционную монархию. Все примерно так же случилось, как в прошлый раз. Самодержавие все же рухнуло, но вышло это без таких роковых последствий. Отсутствие войны и прочего озлобления народа, более высокий уровень жизни, все-таки хоть немного, но зачищенные комитетом иноагенты, у которых еще оставался понятный страх после бесправного нахождения в воинских казармах. В общем, я полностью согласен с такими последствиями своего вмешательства в историю. Алексей даже успел призвать Комитет госбезопасности к спасению отчизны и его единоличной власти, однако желающих погибать за всем надоевший строй и там не нашлось. Да и деньги западные свое дело сделали, поэтому пришлось ему подписывать свою новую меру вольности и ограничивать свои права. Все по британским уложениям и прочим хартиям вольности. Так что теперь, кроме обычной капиталистической конкуренции, за рынки сбыта и полезные ископаемые, ничем особенно Российская империя не стала в этой истории отличаться от остальных стран. В смысле, что не так старательно грабит чужие страны-колонии. Ей вполне хватает и своих земель теперь для развития. Пришлось еще повоевать с Германией, Польшей и Финляндией по очереди и даже всеми вместе за отнятые когда-то земли. Но могучая империя всем противникам, пусть и не без труда, но сурово навалила, несмотря на яростную поддержку врагов с территориальными претензиями всем остальным западным миром. Противоречий между социализмом и капитализмом также хватает. Китай и его некоторые союзники все равно пошли по другому пути развития. В чем-то история этого мира повторяется, но во многом уже нет. Из хорошего и отличного это гораздо меньше потери во время войны с Германией, Польшей и Финляндией. Примерно в 10 раз меньше с нашей стороны, хотя они считаются все равно очень большими. Впрочем, и немцам, и их союзникам досталось так же, даже немного больше. Так что снова воевать из них никто не хочет. Парламентская борьба стала вполне цивилизованной. Не всем уже только агенты вражеских разведок заправляют. Есть и влиятельные партии, патриоты своей страны. Главное здесь то, что когда-то я задал конкретное направление мысленного процесса при всех обстоятельствах, что англичанка гадит всегда. И необходимо в любом из их действий или предложений первым делом рассматривать только такой нарратив. Теперь в Российской Республике проживает около 400 миллионов населения, несмотря на тот факт, что некоторые республики выбрали путь полной независимости. Они просто парламентским путем доказали центральной власти, что от попыток удержания их силовым способом всем станет только хуже. Поэтому Грузия и Армения смогли настоять на своей независимости, отчасти из-за того, что отделены высокими горами Кавказского хребта от остальной территории страны. Польша раньше всех добилась своего статуса совсем отдельной страны во многом благодаря тому референдуму, который уговорил организовать царя именно я. Финляндия после разгрома в двух войнах потеряла свои земли вдоль побережья Балтики до самой Котки. Как раз после смерти императора и были выведены войска с польской территории, но Восточная Пруссия остается до сих пор под русским управлением. Прибалты тоже очень мечтали о независимости, но так как их земли эти вместе с городами когда-то были куплены самым законным образом за большие деньги у прежних хозяев, ничего у них не получилось, поэтому они получили предложение переехать куда им самим угодно, а всю недвижимость оставить российскому народу в пользование. Самих борцов за независимость кого послали, кого выслали и заселили туда побольше российского населения, доведя везде его количество до больше половины всех проживающих. Так что все более-менее в моей новой стране, чему я очень рад, ведь вмешиваться и возвращаться обратно мне не нужно совсем. Кубу, Китай и прочие страны, выбравшие путь социалистического развития, больше не кормим. Грузию и Армению тоже сняли с шеи русского народа. Среднюю Азию вообще не балуют ускоренным развитием и строительством новых заводов. Понемногу переходят из феодальных отношений в раннекапиталистические. Но все сами естественным путем. Народ живет не так зажиточно, как в передовых европейских странах, но вполне нормально. Те же отечественные машины у высокооплачиваемых работников имеются в личном пользовании. Вскоре сдал несколько золотых пятерок нумизматом, рассчитывался за паспортную книжку с хорошо приклеенной фотографией и отправился на скором поезде прямо в Москву. Прожил там целый месяц, с удовольствием обходя заковыристые улочки старой Москвы. Устроился в одну местную частную клинику и успел немного подлечить полсотни пациентов, потратив на каждого по 2-3% маны. На заработанные деньги купил себе через криминал еще одну паспортную книжку уже вообще хорошего качества. Уркаганы на хитровке попробовали меня как-то грабануть. Получили несколько плюх, не жалеючи, и разлетелись по углам. Сразу до самых глупых не дошло. Попробовали еще раз поставить на ножи, и даже револьвер достали. Пришлось ломать руки-ноги и позвонки уже по-настоящему. После этого происшествия ушел на нелегальное положение на неделю. Потом переехал в Санкт-Петербург и там прожил еще 2 месяца. Встретил Новый год и свою дочь от графини Марии. Подруга моя умерла 5 лет назад, даже не своей смертью, просто попала под автомобиль. А ее и моей дочери уже 60 лет. Живут они в том же доме, так что найти новую Марию мне оказалось нетрудно, тем более, что фамилия у нее оказалась прежняя. Тут теперь они живут попроще, уже не весь дом занимают, а только 1 этаж. Все остальные квартиры сдают в наем. Пожилая женщина как-то сразу поверила в чудо, что ее отец вернулся, когда позвонивший в дверь незнакомый, достаточно молодой мужчина, спросил про ее мать. «Мария Александровна здесь проживает?» Очень похожая на свою мать, женщина бессильно опустилась на подставку обуви, разглядев меня получше. «Все-таки я хорошо и полностью пролечил свою подругу и ее будущего ребенка. К моменту моего исчезновения ей уже было 30 лет, и до 90 она вполне могла дожить. Правда, что я смогу сказать теперь, когда снова появляюсь через 60 годов в виде 35-летнего мужчины, я еще не придумал. Мама мне так и говорила, что я рождена от очень необычного человека. А теперь я и сама это вижу. Сразу как-то узнает меня женщина, как только я появляюсь на пороге квартиры. Да, я ее понимаю. Еще понимаю то обстоятельство, почему меня сразу узнали. Осталось у Марии пара фотографий со мной с модных тогда дагерротипов. Как чувствовала она, что необходимо запечатлеть того бравого полковника, а потом и генерала госбезопасности на века, чтобы когда-то показать дочери фотографию ее настоящего отца. Очень примечательного человека, который может совершить исцеление смертельно больного простым наложением рук. Или сбить движением пальцев одной руки с ног террориста с револьвером, которого вдобавок еще совсем не берут пули, выпущенные в упор, и который почему-то совсем не стареет, как теперь стало понятно дочери. Вот так у меня появилась пожилая дочь, тоже Мария. У нее есть муж, дети, внуки, так что мой род не прервется в новой истории России». Мы договорились с ней, что ничего про мою роль в ее жизни она не станет никому рассказывать, потому что объяснить такие кульбиты судьбы и появление внешне молодого отца совсем невозможно. Я сразу же подлечил ее и всех остальных родственников полностью, а потом постоянно проводил время в кругу своей новой семьи, называясь каким-то дальним племянником Марии. Слухи о моих необычных способностях пошли довольно быстро. Тогда я снял отдельный кабинет, где и практиковал неторопливое излечение снова на 1% маны. А вот своих родителей в Санкт-Петербурге в это время я не нашел. Нет здесь таких людей по дате рождения и именам. Это значит, что не встретится теперь девушка с Ярославской области и парень с Украины. Уже точно не встретятся, а это значит, что и я с братьями никогда не появлюсь на белый свет. Поэтому нет смысла их искать по прежним местам жительства никакого. Там у них своя личная жизнь. И мне ни к чему смущать этих людей своим непонятным появлением. Так, изменением истории Российской империи, я лишил себя и своих братьев, родителей навсегда. За все нужно платить высокую цену судьбе. За то, что остались в живых 10 миллионов людей и прожили свою жизнь до конца, как смогли, можно и не такую плату принять. Не случилось в стране революции и страшной гражданской войны. Не перемешала большой шумовкой советская власть свой народ радикальным способом вперемешку и сверху донизу. Где сейчас рождаются, там в основном люди и живут. Там же женятся и заводят детей со своими соседями. Нет никаких комсомольских строек, социализма и колчаковских фронтов гражданской войны. И даже Великой Отечественной в таком масштабе не случилось, что снова можно мне занести в огромный плюс. Зато Иосиф Джугашвили снова прославился как организатор больших строек. Смог начать и завершить строительство сначала Беломор-Балтийского канала, а потом Волга-Донского и Волга-Балтийского каналов. Про это я прочитал с большим удовольствием в библиотеке, не став обращать внимания на те замечания, что многие строители из пленных финнов и разных преступников погибли во время строительства. Он и на новом посту оказался таким же безжалостным, но эффективным менеджером. Да, вот так причудливо изменилась жизнь вождя народов по моей воле. Умер он, кстати, всего 10 лет назад всеми уважаемым и довольным жизнью человеком, прожив почти 90 лет. Остальные большевики большей своей частью присутствовали в политической борьбе, но никакого переворота уже устроить не смогли. Впрочем, сам Ульянов Ленин так и остался жить за границей, сделавшись к концу жизни не таким радикальным революционером. Оставленные Марии пару миллионов ассигнациями она вложила в недвижимость, как я ей и посоветовал в своем прощальном письме. Построила один дом и еще один купила. Так что ее семья ни в чем не нуждается, все так же именуясь графским званием, которое в этой современности уже не так отделяет их от простого народа. Подумав как следует, я не стал никого инициировать из моих внуков и правнуков в маги, хорошо понимая, что ничего хорошего без моего постоянного контроля и присмотра не получится. Впрочем, я же всегда могу вернуться в 18-й год, чтобы прожить свою жизнь рядом с Марией и моими другими детьми. Со своими способностями я могу и дальше поворачивать жизнь Российской империи в более легкое и правильное русло. И со своей известностью брутального мужчины и патриота могу даже политическую партию создать для почти полного контроля Государственной Думы. Тем более, что я снова буду знать всю случившуюся новую историю страны. Эта мысль меня заинтересовала, и я решил ее обдумать в будущем. Прожив пару месяцев в заснеженном Петербурге и постоянно леча людей на минималках, я почувствовал, что и здесь моей деятельностью скоро заинтересуются соответствующие органы, мной же самим и созданные когда-то. Поэтому быстро вылечил почти всех клиентов полностью за солидные деньги и оставил их дочери и внезапно исчез. Здесь я успел купить себе уже полностью легальные документы, излечив одного жандармского полковника, так что могу всегда вернуться сюда. Правда, именно в таком поступке смысла особого для меня нет. А для 18-го года у меня все, что нужно из бумаг, сохранилось. Сказал дочери, что, наверное, вернусь к ней, еще не родившейся, и проживу всю жизнь рядом с ее матерью, как родной отец. Да, так, наверное, все и случится. А сейчас я уеду надолго. Не переживай, я найду тебя в прошлом. Если ты меня не дождешься, то знай, что еще одна жизнь у тебя точно есть впереди. Так и сказал ей напоследок перед тем, как спуститься в такси, везущему меня на вокзал. Летать я побаиваюсь. Кто его знает, что поймет храм, если я рухну вместе с самолетом. Может, больше и не распечатывать мое тело, как уже случилось с одним братом, засыпанным в подземных катакомбах на большой глубине на третьей по списку планете.